Глава 18. Хобер Меллоу поморщился и устало пошевелил затекшими ступнями. Он уже битых 3 часа занимался просмотром официальных отчетов. Характер его здорово смягчился за 2 года пребывания на посту мэра, однако он так и не проникся любовью к мопомрачительной официальщине государственных бумаг. «Сколько кораблей они захватили?» – поинтересовался Джайль. 4 на стоянках, 2 черт знает где. Не сообщается. Зато все остальное в порядке, буркнул Меллоу. Можно было бы и уменьшить потери, да ладно. Комариные укусы, не больше. Джайль молчал. Меллоу поднял на него усталый взгляд. Вас что-то беспокоит? Хотел бы я, чтобы здесь был сад, последовал совершенно неожиданный ответ. Чтобы мы с вами выслушали очередную проповедь о состоянии внутренних дел? Нет. «Не для этого», — откликнулся Джайль. «Ну вы и упрямец, Меллоу. Я не отрицаю, что касается внешней политики. Тут вы все проработали просто превосходно. А вот что у нас творится дома, так вас вроде и не волнует совсем». «А разве это не ваше дело? Для чего, собственно, я назначил вас министром образования и пропаганды?» «Скорее всего, для того, чтобы побыстрее свести меня в могилу за все хорошее, что я сделал для вас», — мрачно пошутил Джайль. «За 2 года... Я вам все уши прожужжал о том, что сад и его религиозные партии становятся все более и более опасными. Куда вы денетесь с вашими грандиозными планами, если сад добьется досрочных выборов и вышвырнет вас к чертовой матери?» «Никуда не денусь, вполне с вами согласен». «А вчера вы произнесли в Совете такую речь, что просто взяли и подарили саду возможность потребовать досрочных выборов. Зачем вы это сделали, можно узнать?» «А как я еще мог поступить?» «Не так!» – выкрикнул Джайль. «Только не так!» «Вы утверждаете, что все предусмотрели, но так и не объяснили, почему 3 года торговали с Карелией в режиме наибольшего благоприятствования. Единственный пункт вашей военной доктрины – отступление без боя. Вы просто не желаете торговать ни с кем, кроме Карелии. Вы открыто объявили себя взяточником. Вы не гарантируете терминусу никакой защиты даже в будущем. Черт подери, Меллоу! Что же вы хотите от меня в такой неразберихе?» «Вы считаете, что не хватает помпезности?» «Я считаю, что не хватает одобрения народа». «Это одно и то же». «Меллоу, очнитесь, одно из двух. Либо представьте народу активную внешнюю политику, либо пойдите на компромисс с Советом». Меллоу спокойно ответил: «Все верно. Если я не преуспел в первом, попробуем второе. Тем более, что сад уже прибыл». Сад и Меллоу не встречались со дня окончания процесса, то есть уже 2 года. Оба не обнаружили никаких перемен друг в друге, не считая того, что за это время они поменялись ролями. Сад сел, не пожав руки Меллоу. Меллоу предложил ему сигару и спросил: «Вы не возражаете, если Джайль останется? Он честный человек и всей душой желает, чтобы мы достигли согласия. Кроме того, если разыграются страсти, он будет действовать как буфер». Сад пожал плечами. «Компромисс. Единственное, что вас сейчас устроит. Помните, Меллоу, когда мы с вами последний раз встречались, я предложил изложить ваши условия. Видимо, теперь все будет наоборот». «Верно». «Мои условия таковы. Вы должны немедленно прекратить осуществление своей политики экономического предательства, торговлю всякой дребеденью и вернуться к проверенной десятилетиями политике наших предков». «Вы имеете в виду религию?» «Естественно». «Вариантов нет?» «Нет». Меллоу спокойно, с чувством затянулся. «Интересно все-таки получается. Во времена Гардина, когда религиозная конкиста была нова и радикальна, люди вашего толка противились ей. Теперь же, когда эта тактика безнадежно устарела, обветшала и выдохлась, вас это почему-то продолжает устраивать. Но скажите мне, ради всего святого, как вы собираетесь вытащить нас из нашей теперешней неразберихи?» «Из вашей теперешней неразберихи, если уж быть до конца точным, Меллоу. Я тут ни при чем». «Ну ладно, будем считать, я неправильно сформулировал вопрос. Академии нужна мощная защита. Вы зашли в тупик и радуетесь, а в нем кроется смертельная опасность». Наше влияние на периферии ослабло до нельзя. А там, кроме силы, ничего не признается. Вы должны это понимать, как никто другой. Вы же смирнянец!» Мэллоу сделал вид, что пропустил последнее замечание мимо ушей и спросил: «Ну хорошо, допустим, мы одолеем Карелию. А что делать с Империей? Вот где настоящий враг!» Уголки рта Сата дрогнули в усмешке. «Да-да, я читал ваш отчет о посещении Сивенны. Вице-король нормандского сектора жаждет захватить периферию. Но это только часть дела, как я понимаю, и не самое главное. Не думаю, что он собирается ставить на карту все, что у него есть. У него наверняка хватает дел и поближе, как и у самого императора, кстати. Фактически, я перефразировал слова из вашего собственного отчета». «Да, Сат, все именно так и может обстоять, если только он считает нас достаточно сильными и опасными. В этой мысли его легко убедить, применив против Карелии грубую силу. Но мне кажется, что нам следует проявить гибкость». «То есть? Например?» Мэллоу откинулся на спинку кресла. «Сат, я даю вам шанс. Вы мне, честно говоря, не нужны, но я честно и откровенно говорю вам, что не прочь вас использовать. Поэтому рассказываю вам об истинном положении дел. А вы решаете, присоединяетесь ко мне и получаете портфель в коалиционном правительстве или играете в крестики-нолики в тюремной камере».